Глава 13. Небольшая речушка встречала редкого ныряльщика в полной тишине. Деревья шелестели под действием теплого ветерка, солнце грело, а полуголый мужчина атлетического телосложения с удовольствием вынырнул на поверхность и откинул назад волосы, напитавшиеся влагой. Струи воды лились по его плечам, лучики играли на светлой коже. Эльфийский маг наслаждался небольшой передышкой перед очередным мозговым штурмом, который ему неизменно устраивали скорые на решение люди. Ему было сложно понять ход их мыслей, наверняка обусловленный скоротечностью жизни у представителей человеческой расы. Однако Лурьес, казалось, в этом заметно преуспел. Будучи отверженным на родине, он долго скитался по разным уголкам света, пока не нашел свое место в жизни, пока не стал одним из арнгассов. В прошлом природный маг, он впитывал в себя новые неведомые знания с ужасающей скоростью и ныне считался одним из сильнейших представителей тайного объединения магов со всего света, сокрытого от взглядов простых смертных защитным покровом. Так называемое «логово» представляло собой настоящую паутину подземных пещер, в которых бурлила жизнь похлеще Этери и Вилансиса вместе взятых. Ему нравилось бывать в сокрытом месте, о местонахождении которого мало кто знал, но еще больше ему нравилось участвовать в интригах лично, исполнять задания и поручения вышестоящих. Невероятная острота ощущений позволяла ему почувствовать себя живым, почувствовать власть, верша судьбы других собственными руками. И теперь одно грандиозное дельце, затеянное им ради мести за старые обиды, хоть он всегда считал, что выше этого, подходило к концу. Финал был близок. Как бы ни хотелось Лурьесу оттянуть сладостный миг реванша за причиненное оскорбление, о котором он почти забыл. Как показало время, осадок, таившийся в глубине его души, копился и привнес решающее воздействие при принятии решения покинуть логово и бросить обучение целой группы студентов на середине намеченного курса. Помнится, были среди последнего потока и перспективные представительницы дроу. Они схватывали на лету быстрее него самого, чем немало пугали. Глядя на чужие успехи и скорость реакции, он понял одно. Он стареет, хоть и выглядит гораздо моложе своих лет, особенно по человеческим меркам. Ему срочно нужна была встряска, и он себе ее устроил. Ввязался в историю с тайным противостоянием между эльфами и людьми, а заодно приобрел интересного союзника, чья меркантильная циничность оказалась только на руку. Одна существенная деталь не давала покоя эльфийскому магу. Когда он поступил на службу к местному аристократу Дирхему Коулю в качестве секретаря и временами телохранителя, то очень быстро обнаружил, что Равьен Гриджстоун частенько захаживал к герцогу и о чем-то тайно переговаривался с ним в кабинете на Хайдроуд-17. Последняя история с письмами тоже наверняка оказалась непростой издевкой, ведь тем, кто принес якобы анонимные любовные послания, был никто иной, как сам Равьен. А значит, следует искать во всем взаимосвязь и, конечно, подвох. Сам Коль распространяться на эту тему не спешил. Указания передавал только своему дворецкому, и, как назло, в столь ответственный момент в судьбу эльфийского мага вмешались новые игроки. Перевернувшись на живот, Лурьес проплыл к берегу и вышел из воды, чтобы немного отдохнуть, сидя на траве. Обсохнуть перед тем, как облачиться в белую сорочку и черный фрак. Человеческая мода в одежде была для него очередной слабостью, в которой он отказывался признаваться даже самому себе. Как вдруг в его голове возникла красная вспышка, и острая боль ударила в висок. Защитное заклинание, оставленное в кабинете хозяина, разрушилось. Значительный отъем магических сил случился уже как следствие. Сердце неприятно кольнуло и забилось в груди быстрее обычного. «Что там произошло?» — недовольно подумал эльфийский маг, неспешно поднимаясь на ноги. Он сейчас пребывал на границе земель Гриджстоунов, как бы обнимающих столицу с восточной стороны. Вот только новое магическое возмущение заставило Лурьеса застыть на месте. Зеркало, оставленное в местном амбаре для связи со служанкой-шпионкой, активировалось чужим голосом, незнакомым, непонятным и даже не одним. Интерес возобладал, и эльфийский маг сел обратно на землю и принялся подслушивать чужой разговор, вместо того, чтобы поспешить на выручку заносчивому аристократу по имени Дирхем Коуль.